Часть первая, глава первая. Сентябрьским днем 1964 года жители Алжира услышали рев, доносившийся с неба. Этот звук отличался от привычного гула почтовых или пассажирских авиалайнеров и совершенно не походил на завывание мотора самолета полиции. Это был совершенно новый звук, более резкий. Прохожие на улицах останавливались и смотрели наверх. Люди, находившиеся в кафе, повыскакивали из-под полосатых навесов. Даже торговцы на рынках моментально забросили свои выгодные сделки и удивленно уставились в небо. Причиной сенсации стал небольшой серебристый самолет, молнией пронзивший безоблачное небо. Пролетев над городом, словно комета с алым хвостом, он приземлился, и мгновение спустя пламя исчезло. Рев моторов стал слабее и, наконец, смолк совсем. Алжирцы, обменявшись свежими впечатлениями, вернулись к своим делам и забыли о существовании самолета. Пилот, загорелый молодой человек самой заурядной наружности, покинул кабину и, представ перед ошеломленным начальством аэродрома, назвал свое имя – Марк Саннет. Он был вежлив, но не слишком открыт. Ему порядком наскучили сенсации, неизбежно сопровождавшие каждый его перелет. Эти шум, гам и бесконечные частые объяснения заинтересованным властям преимуществ его машины перед обычными винтовыми самолетами. Поэтому, сославшись на усталость, он сообщил лишь, что совершил беспосадочный перелет из Парижа и, прежде чем двинуться дальше на юг, предполагает провести в Алжире только одну ночь. Он также поинтересовался, не может ли кто-нибудь порекомендовать комфортабельный отель. Главный менеджер предложил отель «Де Лондр», где можно снять номер с горячей ванной, удобной постелью и превосходной едой. Марк поблагодарил его, дал указания по уходу за самолетом и, оставив машину, окруженную толпой пилотов и механиков, направился к таможне. Выйдя через несколько минут с проштампованными и приведенными в порядок документами, он остановил такси. «В отель «Де Лондр»» Водитель театральным жестом выразил удивление. «Отель «Де Лондр», мсье?» — с сомнением переспросил он. «Ну да», — ответил Марк. «А что?» «Дело в том, мсье, что это хороший отель, но не из лучших. Он какой-то буржуазный, а мсье не буржуа, это сразу видно». Ему, безусловно, следовало бы оказать честь отелю «Де Летуаль». Это самое замечательное здание. Оно современное, оно... Хорошо, посмотрим на него. Марк сел в такси, оборвав этим хвалебную речь водителя. Судьба использует любые мелочи для достижения своих темных целей. И теперь будущее Марка определяло то обстоятельство, что случайно остановившийся алжирский таксист оказался братом главного официанта небуржуазного отеля. 5 дней спустя он все еще жил в отель «Де Летуаль». Широкий затененный балкон – прекрасное место для послеобеденного отдыха. Марк лежал, повернув голову, что давало ему возможность наблюдать за своей соседкой. Оживленная гавань Алжира, блестящая на солнечном свете и простирающаяся за ней темно-синяя панорама Средиземного моря, могли подождать, потому что сейчас все его внимание занимала Маргарет. В глубине души он надеялся, что она не проснется и не потревожит его безмятежный покой. Он давно не позволял себе такой роскоши, как полная праздность. В последние 6 лет работа занимала почти все его время. Он без остатка отдавал себя такой скучной задаче, как поддержка разваливающегося обувного бизнеса, который только своевременная смерть дядюшки-неудачника спасла от полного краха. Фирма Санетов была основана более 100 лет назад и всегда славилась добротным, надежным продуктом, а дядюшка, давно почивший на лаврах, считал это в порядке вещей. Когда Марк унаследовал эту почти прогоревшую фирму, перспективы на ее спасение были ничтожны. Все вокруг советовали ему продать дело, чтобы уменьшить убытки, но Марк вовсе не собирался сдаваться. Он поймал себя на том, что для него бизнес Санетов – это не только способ заработать, но и нечто большее. Неудачи фирмы Марк воспринимал как вызов судьбы и принялся за работу как из чистой бравады, так и в надежде победить. Успех пришел не скоро, но главное было преодолеть предубеждение против фирмы. Внезапно конкуренты обнаружили, что фирма Санатов вовсе не на дне, и ее обувь снова пользуется спросом. Ее носили миллионы людей, и Марк, вынырнувший из водоворота ежедневной рутины, оказался победителем, восстановившим доброе имя фирмы и тем самым обеспечившим себе спокойную старость. Настала пора ослабить рвение. Марк вовсе не собирался посвятить свою жизнь каким-то башмакам, а сейчас его поджидал в лучшем случае нервный срыв. Наконец, он созвал менеджеров и сообщил им, что хочет на некоторое время уехать. «Искать новые рынки, сэр?» — с надеждой спросил специалист по маркетингу. «Боже, сохрани! Я хочу устроить себе отпуск. Настоящий отпуск. И адрес не оставлю. Пусть пока меня не будет, ваши ребята все улаживают сами». Прежде всего, он купил недавно привезенный из Америки маленький самолет. Производители, люди, лишенные всякого воображения, не нашли своему изделию название лучше, чем «стратоплан». Марк, совершив полет над облаками, переименовал его в «Солнечную птицу». За первые 3 недели отпуска он облетел всю Европу. Париж, Копенгаген, Стокгольм, Варшава, Берлин, Вена и снова Париж. Он летал туда-сюда с восторгом ребенка, получившего новую игрушку, пока не устал от обилия впечатлений и не начал подумывать о менее энергичном, пусть и более дорогом путешествии. Летний диапазон «Солнечной птицы» был огромен. Перед ним лежал весь мир. Стоило ли ограничиваться Европой, где в конечном свете один крупный город мало чем отличался от другого? Более того, Марку смертельно надоело высшее общество. И тогда он подумал о прелестях сельской жизни, о приятеле-фермере из Кейп-Провинс, и «Солнечная птица» полетела в южном направлении. Правда, путешествие прервалось, даже не начавшись. Вместо одной ночи Марк пробыл в Алжире целые 5 и, похоже, улетать не собирался. А причиной перемены его планов стала девушка. Та, что отдыхала сейчас в соседнем кресле. Ярко-рыжие кудри разметались по подголовнику, шелковый платок выскользнул из тонких пальцев. Ее лицо было покрыто коричневым загаром, а африканское солнце рассыпало на нем чуть заметные пятнышки, которые лишь с трудом можно назвать веснушками. Марк критически разглядывал девушку. У всех его рыжеволосых знакомых в глазах пряталась какая-то непонятная неудовлетворенность. У всех, кроме Маргарет. Взгляд ее карих глаз был открыт и ясен, на губах легкая улыбка. Девушка улыбалась даже во сне. Улыбка становилась все шире и шире, ресницы затрепетали, озорно блеснули глаза. «Ну как, вы одобряете?» Марк засмеялся. «Я думал, что вы спите». «Большинство женщин чувствуют, когда за ними наблюдают». «Тогда вам ни в коем случае нельзя спать на людях». «Спасибо, сэр». Она снова улыбнулась ему и сладко потянулась. Марк залюбовался игрой солнечных бликов на мерцающей поверхности воды. Оба чувствовали, что пора предпринимать какие-то шаги, но днем действовать не очень хотелось. «Что будем делать?» — спросил он ее. «Не знаю. Предложите что-нибудь». Марк задумался. Теннисные корты недалеко, но в такой день на площадке хуже, чем на раскаленной плите. Поблизости есть бассейн, или они могли бы немного пройти по берегу и выкупаться, или... «Как насчет нового моря? Никто из нас еще его не видел». Она повернулась удивленная. «Но это так далеко отсюда, где-то за горами, 300 или 400, даже на самолете». «На обычном самолете это бы заняло много времени», — согласился он. «Но не на моей солнечной птице». «Подождите, я вам покажу. Для реактивного самолета это всего лишь короткая увеселительная прогулка». «На реактивном самолете? Вроде американских почтовых?» «Ну, вряд ли он так же велик, но это действительно реактивный самолет. Их еще не так много. Скоро станет больше. Вещь полезная, сомневаться не приходится». Маргарет нахмурилась. «А мы не разобьемся?» «Солнечная птица вполне благополучно пронесла меня над всем континентом и привезла сюда. Кроме того, неужели вы думаете, что я предложил бы вам лететь на ней, если она не была бы самым безопасным воздушным транспортом. Подождите, пока не увидите ее. Переодевайтесь, а я скоро буду». Маргарет Лон покорно прошла к лифту. Переодевалась она почти машинально, с необычайной небрежностью пользуясь зеркалом. Ее отпуск проходил по намеченному плану, хотя и не без некоторых неожиданностей. Появление Марка к неожиданностям не относилось. Не то чтобы она видела его раньше или слышала о нем, но приятель у нее должен был появиться обязательно. Его могли звать Том, Дик или Гарри, но случилось так, что его зовут Марк. Впрочем, события разворачивались не совсем по намеченному плану. У нее возникло такое чувство, словно она пытается маневрировать на машине, руль которой имеет слишком большой ход. Роман развивался своим чередом, но тревожило какое-то необычайное отсутствие уверенности. И еще ей совсем не хотелось дальше флиртовать с Марком. Это еще больше поражало потому, что в Марке не обнаруживалось ничего особенно замечательного. Он казался самым обыкновенным парнем, а Маргарет, как и многие, не предполагала, что ей суждено влюбиться в такого человека. Тем не менее, это произошло. Она злилась на себя. В ней Маргарет Лон, девушке, которая до сих пор вполне оправданно считает себя хозяйкой трудных ситуаций, произошли нежелательные изменения. Она обнаружила, пусть и не без слабого протеста, что ей невероятно хочется, чтобы ею кто-то управлял. Черное и белое поменялись местами, и что еще хуже, эти изменения ее почти радовали. Ей не понадобилось много времени, чтобы сбросить легкое платьице и надеть более удобную для прогулки одежду. Вообще, если забыть о смятении чувств, Маргарет была молодой женщиной, которая всегда знала, чего она хочет, и поступала сообразно моменту. Очень скоро она появилась на балконе. «Это подойдет?» Марк встал со своего кресла и одобрительно посмотрел на ее изящный белый костюм для верховой езды. «Дорогая, лучше невозможно. Даже если бы он был не кстати, вам так идет, что я бы никогда этого не сказал». Они доехали на такси до аэродрома, и механики по приказу Марка принялись торопливо приводить его машину в рабочее состояние. Реактивные самолеты были еще новинкой, и в Алжире такую машину видели впервые. Некоторые в качестве эксперимента использовались на почтовых трассах, но в основном люди знали их только по фотографиям. Когда солнечную птицу вывели из ангара, большая часть наземных служащих поспешила оказать посильную помощь. «Это и есть ваша солнечная птица?» спросила Маргарет, наблюдая, как помощники вывозят маленький самолет на солнечный свет. Марк кивнул. «Как она вам? Признаюсь, с первого взгляда выглядит немного странно». «По-моему, она прекрасна», — ответила девушка, не отводя взгляда от сверкающей серебристой машины. Солнечная птица заметно отличалась от винтовых самолетов. Ее фюзеляж был шире и явно короче. Крылья треугольной формы начинались прямо от носа. Однако, несмотря на необычную форму, вызванную проблемами распределения веса, машина не казалась ни приземистого вида, ни кургузой. Она выглядела тем, чем была – компактным сгустком энергии. И также отличалась от обычного самолета, как шмель от чайки. Марк отпер дверцу кабины, сел на место пилота и, пригласив девушку занять соседнее кресло, произвел короткую проверку. Бензобаки заполнены под завязку, подготовительные операции проведены безупречно. Маргарет с интересом огляделась. Их сиденья располагались непосредственно в носу самолета. В кабине было место и для большего количества сидений, но, видимо, Марк их убрал. Интерьер дополняли ящики, шкафчики и металлические крюки с ремнями для багажа, прикрепленные к полу и стенкам кабины. На прощание Марк крикнул механикам, чтобы они отошли как можно дальше, если не хотят зажариться. Затем захлопнул дверцу, отсекая звуки внешнего мира. Маргарет он посоветовал откинуть голову на подушечку подголовника. «При взлете довольно сильное ускорение», — объяснил он. Она покорно отклонилась назад, а Марк выглянул в окно, чтобы убедиться, что люди отнеслись к его совету серьезно. «Ладно, тогда в путь». Одной рукой он схватился за рукоятку, а другой передвинул небольшой рычаг в левом подлокотнике своего сиденья. Раздалось громкое гудение, и самолет содрогнулся и подпрыгнул. Затем солнечная птица помчалась по полю, разбрасывая за собой языки пламени. Маргарет казалось, что огромный невидимый пресс вдавливает ее в спинку сиденья. И вдруг солнечная птица оторвалась от земли. Она почти вертикально взмыла в голубое африканское небо. В течение нескольких минут самолет был еще виден, а затем от него остался только инверсионный след. Главный механик покачал головой. Солнечная птица поразила его воображение. Пожалуй, ему хотелось бы прокатиться на ревущем самолете. Его товарищи пришли к соглашению, что летанные качества машины чудесные, но шум просто устрашающий. Самолет набрал высоту в 21 тысячу футов и полетел на юго-восток. Марк улыбнулся девушке. «Нравится?» «Это, конечно, последнее слово, которое приходит на ум, но я не совсем уверена, что мне действительно нравится. Мне не страшно, но сначала немного захватывает дух, не так ли?» «Скоро привыкнете». Им пришлось лишь немного повышать голос, поскольку создатели обили корпус звукоизолирующим материалом, а окна состояли из двух слоев не бьющегося стекла с полувакуумом между ними. В результате рев двигателя казался не более чем приглушенным гулом. «Посмотрите вниз», — предложил Марк. Под ними простиралось североафриканское побережье, граничащее с ярким Средиземным морем. С такой высоты не было видно никакого движения. Земля и море выглядели как-то искусственно, словно большая, ярко раскрашенная рельефная карта под огромной лампой. Казалось, резкие границы отделяют голубое море от зеленого берега, а равнины – от расположенных к югу гор. Маргарет казалось, что самолет неподвижно завис над нереальным миром. «Мы движемся?» – спросила она. Вместо ответа Марк показал на указатель скорости. Стрелка ходила вокруг отметки 200, и Маргарет видела, что она медленно поднимается. «Это высота», — объяснил он. «Если бы поблизости были облака, вы бы почувствовали, с какой скоростью мы движемся. Сейчас это невозможно, но через час вы впервые увидите новое море». Под ними возвышались вершины Тель-Атлас. Марк поднял солнечную птицу еще выше. Скорость возрастала, а сопротивление атмосферы уменьшалось. Он взглянул на еще один прибор, чтобы убедиться, что запасы воздуха обеспечивают внутри необходимое давление. Мощные горные кряжи внизу выглядели теперь смятой тряпкой. Самолет давно уже летел над широким плато шатов и озерами, сверкающими словно кусочки разбитого зеркала, случайно разбросанные в горах. Дальше, слева по борту, простирались последние ответвления огромного кряжа Атлас, а за пустыней, куда они направлялись, виднелся старинный город Бискра, сохранившийся таким, каким был в течение многих столетий. Марк изменил курс солнечной птицы и направился немного восточней. Затем, когда они миновали горный кряж поменьше, перед их взором, наконец, предстало одно из недавних чудес света – новое море. Идея нового моря сама по себе была не нова. В XIX веке великий де Лессепс, перед тем, как заняться проектированием Суэцкого канала, поразил своих соотечественников, разработав проект нового моря. Точно так же, как англичане разработали проект туннеля под Ла-Маншем. В течение почти 100 лет проект представлял чисто академический интерес, но в 1955 году идея претворилась в жизнь. Французы решили затопить часть пустыни Сахары. То, что идея вполне осуществима, давно признали многие эксперты, но пока Франция не осознала, что Италия охотно станет ее партнером, финансовые препятствия казались непреодолимыми. Договорившись о взаимовыгодном сотрудничестве, обе нации принялись за работу над самым честолюбивым инженерным проектом из тех, что когда-либо существовали. Природа, капризное божество, приветливо улыбалась одним краям и сердито хмурилась на другие. Триполитания, похоже, была центром ее недовольства в этом регионе. Трудно найти равный по площади кусок земли, больше претендующий на звание худшей колонии мира. То была узенькая полоска плодородного берега, тесно соседствующая с самой безнадежной пустыней, за которую итальянцы из соображений гордости и престижа цеплялись с невероятной настойчивостью, а теперь французский проект дал им возможность активно действовать. Франция предвидела в создании внутреннего моря некоторые преимущества для себя. Прежде всего, она надеялась, что от этого получит выгоду Южный Тунис и часть Алжира. Новое море должно было сливаться с Тунисскими озерами, шаттами, которые располагались ниже уровня моря. Было доказано, что земля быстро станет плодородной, вырастут деревья, поплывут облака, принося дождь, дождь будет способствовать пышной растительности и так далее, пока не зацветут пески восточных пустынь. Более того, Триполитания, лежащая на берегу моря, тоже получит свою выгоду. Она сможет поддержать колонистов из Италии и облегчить такой опасный момент, как переселение по другую сторону Альп. Италия, удовлетворившись тем, что в плане нет подвохов, также заразилась энтузиазмом. Если ее бесплодная территория станет плодородной, колониальная экспансия даст ей шанс еще больше увеличить свое население. Великий день, когда мощь Римской империи будет восстановлена, стал еще на один шаг ближе. Совещания между двумя нациями были замечательны быстротой принятия решения и отсутствием разногласий. Начатая в 1956 году стройка продвигалась с таким успехом, что в марте 1964 года из первых больших труб на песчаную пустыню хлынула вода. Теперь, в сентябре 1964, озера, большие и маленькие, уже слились. Внизу под солнечной птицей простиралось огромное блестящее зеркало воды. Оно рябило на склонах холмов, и его уровень, хотя и поднимался, но очень медленно. Берега непрерывно меняли свои очертания. Временные острова уходили в воду, и серебристое пространство разрывали только зеленые вершины пальм, похожие на заросли камыша. Солнечная птица пересекла границу воды недалеко от арабской деревушки, состоящей из белых домов с плоскими крышами. Деревушка стояла на невысоком холме, но вода уже подступала к дверям самых верхних домов, а от стоявших ниже не осталось и следа. «Они долго не продержатся», – размышлял Марк. «Построенные большей частью из обожженной глины, домики скоро осядут или соскользнут, не оставив ничего, кроме нескольких камней». Невыразимой тоской веяло от этой деревушки, обреченной раствориться в воде после столетий сопротивления палящему солнцу. Двоих, сидящих в самолете, охватила легкая грусть. «Все это выглядит таким непостоянным», — произнесла Маргарет. «Это все равно, что уничтожить кусочек истории. Это, вероятно, глупо и сентиментально, но я думаю именно так. Столетиями люди здесь жили и боролись, караваны верблюдов брели сквозь пески, а теперь этого больше никогда не будет». Помолчав, она добавила: «Всегда немного печально и страшновато, когда думаешь о чем-то необратимом». Марк уловил ее настроение и согласился. «Да, на новых берегах вырастут белокаменные города. Вероятно, они будут выглядеть точно так же, но такими же они не будут. Эта жизнь погублена безвозвратно. Забавно, что мы всегда видим историю через розовые очки, если не намерены постичь истину. Я имею в виду, что деревня, несомненно, убогая. Жизнь в ней была тяжелой и, вероятно, жестокой. И все же ее гибель вызывает сожаление. Во всех нас есть жилка консерватизма». Самолет опустился еще ниже и пролетел над остатками финиковой рощицы. Дети взбирались на пальмы, чтобы собрать оставшийся урожай, и бросали плоды в примитивные лодки, пришвартованные внизу. Посмотрев вверх, они помахали пролетающему самолету. В течение нескольких минут Марк и Маргарет летели, не говоря ни слова. Теперь новое море простиралось под ними к горизонту во всех направлениях, кроме северного. Марк показал на горы, ограничивающие море. В один прекрасный день на этих склонах построят город наслаждений, и вся Европа будет приезжать сюда, чтобы погреться на солнышке и поплавать в море. Я обязательно приеду, а вы? Подумав, она чуть заметно улыбнулась. Долго придется ждать. Наверное, прежде чем построят этот город, я успею стать старой и уродливой. Не преувеличивайте, дорогая, даже в этом мире еще есть кое-что невозможное. Старше вы, безусловно, станете, но не более того. Маргарет, если вы доживете до 100 лет, этого все равно не случится. На востоке в море впадала река. Солнечная птица давно вошла в зону 20 огромных труб, извергавших воду. Вот уже 2,5 года вливались в пустыню пенящиеся искусственные водопады. Днем и ночью громадные насосы в 12 милях от Кабы всасывали миллионы галлонов воды. Но как бы огромны ни были эти трубопроводы, все равно с трудом верилось, что с их помощью удастся затопить всю эту землю. «Потери от испарения должно быть в этом регионе огромны», – размышлял Марк. «Здесь нет ни одного дня, когда солнце не палило бы в полную силу». С самого начала многие люди считали этот план фантазией, и Марк вынужден был признать, что если бы видел это место до начала операции, он стал бы одним из них. Величие задачи просто ошеломляло, но все же успех был такой, что инженерные триумфы Панамы и Суэца казались совершенно незначительными. Удовлетворят ли спонсоров конечные результаты, еще предстояло выяснить. Они пролетели над пенящимся потоком и, следуя вдоль 12 труб, устремились к Каабе. Город предстал их изумленным взглядом только через несколько минут. Оба были готовы к этому зрелищу по фотографиям, появлявшимся в любом журнале, но масштаб операции потряс. Инженерам следовало не только построить огромные помещения для насосов и приборов, но и изменить всю инфраструктуру человеческого поселения. Это больше не был арабский город, лежащий возле залива Кабы. Дым, шум и суета оскорбляли небо Африки. Если какое-нибудь место и заслужило название пятна на прекрасном лице природы, то это был новый город Кабы. Но приходилось признать, что работа сделана хорошо. Оставалось только надеяться, что цель оправдывает все отвратительные грязные средства. Накидки на голову сменились тряпочными шапочками, трактора и машины пришли на смену верблюдам и осликам, а синеву моря уродовали пятна отработанной нефти. На пальмах висели черные, как сажа, финики среди таких же черных листьев. И все же насосы работали. Это было торжество силы. Марку не терпелось рассмотреть их. Он решил, что в один прекрасный день приедет сюда один. Он взглянул на Маргарет. На ее лице застыла гримаса отвращения. Пожалуй, она ничего не замечает, кроме грязи и разрушения. Она не уловила чувства силы и торжества над природой, которое за всем этим присутствовало. «Хорошо, мы сейчас же улетаем отсюда», — сказал он. «Если хотите, мы можем вернуться, снова пролетев над Новым морем, или можно обогнуть Средиземноморский берег и полюбоваться старинным противником Рима – Карфагеном». Маргарет помотала головой. «Лучше Новое море. Это место отвратительно, а одного потрясения за день достаточно. Если с Карфагеном обошлись так же, как с Кабы, тогда поистине Карфаген должен быть разрушен». Марк развернул самолет. Он вел самолет тем же курсом, пока не добрался до моря, где повернул немного к югу. Они миновали старые границы Шот-эль-Джерид. Теперь под ними простиралась недавно затопленная земля с многочисленными островками голого песка и еще живыми пальмовыми рощами. Они спускались, пока не пронеслись в каких-то 100 футах над водой. В глубине, словно гигантские водоросли, колыхались пальмовые листья. «А вот еще одна деревня», — показала Маргарет. «Но она уже разрушена. Все крыши и некоторые стены исчезли. Я рада. Было бы слишком жутко думать, что рыбы селятся там, где раньше жили люди. Проплывают по улицам, заплывают в окна и двери». Марк засмеялся. Эта мысль вдруг показалась абсурдной. Он хотел было ответить, но его прервал ужасающий грохот. Взрыв сбросил людей с сидений. Солнечная птица неслась с бешеной скоростью. На мгновение показалось, что она стоит на хвосте, затем ее встряхнуло и бросило вниз. Глава вторая. Марк открыл глаза и сразу же закрыл их. Сверкающие солнечные лучи жгли голову, как раскаленная добела проволока. Боль наполняла все клетки тела. После небольшой паузы он с трудом перебрался в тень и снова открыл глаза, уже более осторожно. На этот раз ему удалось держать их открытыми. То и дело голову пронзала резкая боль, и тогда лицо его исказилось страдальческой гримасой. С минуту он, ничего не понимая, смотрел на крышу солнечной птицы, пока не припомнил все, что произошло. Он сел, обхватил голову руками. Когда пульсирующая боль немного уменьшилась, осмотрелся. Солнечная птица лежала ровно. Легкая качка говорила о том, что она на воде. «Маргарет!» – позвал он. Девушка, съежившись, неподвижно лежала рядом с ним. Рыжие кудри прикрывали ее лицо. Похоже, она находилась в шоке. Нежно перевернув ее, Марк увидел, что лицо почти такое же белое, как и костюм. Единственной живой краской была тоненькая струйка крови, скользившая по щеке возле правого глаза. «Маргарет!» – снова позвал он. Она дышала. Ее грудь ровно поднималась, словно она спала. Пульс был регулярным, но частым. «Слава богу! Всего лишь последствия удара!» – подумал Марк. Он с трудом поднялся, удобно положил Маргарет на подушках сиденья, подобрался к окну и выглянул. Они попали в беду. Должно быть, что-то случилось с реактивным двигателем. Реактивные двигатели нельзя починить. Система или работает, или она бесполезна. По счастью, воспламенения не произошло, иначе от людей не осталось бы ничего, кроме нескольких кусочков протоплазмы на дне Нового моря. Корпус солнечной птицы был приспособлен для путешествия в стратосферу и, похоже, сохранил свою герметичность после крушения. Во всяком случае, следов течи нигде не наблюдалось. Почти наверняка взорвалась одна из смесительных газовых камер или из-за перегрузки, или из-за изъяна в отливке. Взрывом оторвало всю группу выхлопных труб и оба руля. Корпус самолета обладал очень малой осадкой, так что входная дверца была полностью свободна. Марк отпер ее и толкнул, намереваясь вылезти на крыло и посмотреть, велик ли ущерб. Но вместо крыльев обнаружились несколько искривленных стержней на фут или более, выступающих из ровного бока самолета. Ценой значительного напряжения, от которого кровь в голове начала пульсировать с невероятной силой, Марку удалось по фрагментам крыла забраться на изогнутый бок, а оттуда на крышу. И только тут Марк до конца осознал, в какое затруднительное положение они попали. Ободранный фюзеляж слегка покачивался на поверхности моря. Теперь это было не более чем беспомощное суденышко, похожее на толстую металлическую сигару. Солнце уже давно село, с севера дул легкий бриз. Вдалеке виднелись несколько островов с редкими пальмами. Марк мысленно поблагодарил Бога за то, что они упали не на них. Немножко южнее из воды торчал еще один островок с пальмовой рощицей, площадью в несколько акров. Он находился на расстоянии 1,5 миль, и ветер медленно гнал самолет к нему. Марк молился, чтобы направление не изменилось. На суше он чувствовал бы себя в большей безопасности, потому что, хотя корпус и казался достаточно исправным, убедиться в этом можно только после тщательного осмотра. А пока следовало ожидать, что из какой-нибудь неведомой пробоины, которую он раньше не заметил, в любой момент может хлынуть поток воды. Осторожно наклонившись к боку, Марк смог увидеть в окно, что Маргарет не двигается. Внезапно, почувствовав легкое дуновение бриза, он твердо решил, что должен спуститься и попытаться привести ее в сознание. Вполне возможно, что пока он был занят, они проплыли мимо острова, и хотя песчаные холмики в изобилии прорезали водное пространство, другой суши внушительных размеров и высот поблизости не наблюдалось. В дополнение к его неуверенности, ветер задул на несколько румбов западней, и он засомневался, не пропустят ли они берег острова. Через четверть мили стало ясно, что они обогнут в самую восточную отмель, по крайней мере, в 50 ярдах от берега. Марк решил рискнуть. Он потянет за собой обломки самолета, если сможет плыть достаточно быстро. Спрыгнув с обломков крыла, он обнаружил, что вода доходит ему до подмышек. Похоже, эти островки были не вершинами случайных холмов, а гребнями обычных песчаных дюн. Дотащить солнечную птицу до берега оказалось делом гораздо более долгим, чем он думал. Если человек находится под водой на 3/4, у него совсем немного веса, дающего ему выигрыш в силе. Усложняло задачу и то, что средиземноморская вода более соленая, нежели океанская, и выталкивающая силы ее больше. Впрочем, дно поднималось от лога, и вскоре, наконец, раздался желанный звук скрежета металлического корпуса о песок. Несколько минут спустя Марк вынес Маргарет на берег и положил под дерево. Влажной тряпкой он охладил ей лицо и вытер струйку крови. Веки ее открылись неуверенно, словно неохотно. Выгнутые брови выпрямились в жесткие линии и сдвинулись, образуя между собой глубокие складки. Марк, вспомнив о случающихся с ним приступах ослепляющей головной боли, предложил ей фляжку с бренди. «Выпей немного, это пойдет тебе на пользу». Она, не протестуя, сделала несколько глотков и закрыла глаза. Через несколько минут она снова посмотрела на него. «Мне уже гораздо лучше. Помоги сесть». Катастрофы сближают людей. Чопорная «вы», видимо, утонула вместе с обломками крыльев. «Полежи еще, ты очень сильно ударилась». «А что со мной было?» Марк, как смог, объяснил. «Если бы я не был таким дураком и не забыл о ремнях безопасности, с нами все было бы в порядке», — добавил он. «Я вообще не понимаю, как мы не размозжили себе черепа. Я этого вполне достоин». «Что же нам теперь делать?» «Пока не знаю. В любом случае, нам придется остаться здесь на ночь. Через полчаса стемнеет. Завтра посмотрим, что можно сделать. Большей частью это зависит от состояния солнечной птицы. Бедная посудина. Теперь она не оправдывает своего названия. Летать она, конечно, больше никогда не будет». Он с сожалением посмотрел на серебристый корпус, сверкающий в последних лучах солнца. «У нас есть немного консервов и небольшая канистра воды, так что с голоду мы не умрем». Он с тревогой взглянул на нее. «Как ты себя чувствуешь?» «Намного лучше. Помоги мне сесть». Он все еще не понимал, как она восприняла сложившуюся ситуацию. «Мне чертовски жаль, что все так получилось», — начал он. Она остановила его. «Дорогой, ты ничего не мог сделать, даже если бы и мог. Я вряд ли в состоянии добраться до дома». Некоторое время она молчала, и он с удивлением увидел, что она начинает улыбаться. Он был готов к обвинениям, упрекам, раздражению, даже к тому, что она спокойно примет ситуацию, ко всему, кроме улыбки. «Ты знаешь, — сказала она, — что мы побили рекорд?» «Что ты имеешь в виду?» «Никто до сих пор не терпел крушения в середине пустыни Сахары». Марк весело улыбнулся. «Если уж на то пошло, — сказал он, — то я не думаю, что какую-нибудь девушку когда-либо целовали на Сахарском острове». Марку приснился неприятный сон. Ему казалось, что он превратился в лежащую статую и с него стирают пыль. Гигантская горничная сняла рыжий парик и провела им по его лицу. Для поддержки она положила одну руку на его каменную грудь и наклонилась вперед, чтобы лучше дотянуться. Волосы отвратительно раздражали ноздри. Внезапно он проснулся. На груди у него что-то лежало и щекотало его ноздри. Он резко сел и чихнул, отшвырнув темный мягкий комок на песок. Существо бросилось прочь, но потом вновь обрело свое достоинство и замерло неподвижной темной тенью в свете луны. Послышалось чуть протестующее мяуканье. Марк бросил недобрый взгляд. «Черт тебя побери, кошка!» – свирепо произнес он. Кошке, больше привыкшей к пинкам, чем к словам, это показалось лаской. Она вернулась и приветливо потерлась головой о его руку. Новое море сверкало под луной свирепой красотой. Стальная полоска света простиралась к горизонту. От бриза, такого легкого, что он едва чувствовался, пальмовые листья двигались, шурша как бумага. Повернув голову, Марк с облегчением увидел, что корпус солнечной птицы находится на прежнем месте. После тщательного осмотра выяснилось, что корпус находится в лучшем состоянии, чем Марк предполагал. Взрыв прозвучал запоздало, так ловко оторвав хвост, что основная часть фюзеляжа осталась нетронутой. Разошлись лишь несколько пластин обшивки. Ни малейших следов течи не наблюдалось. Обретя уверенность, Марк настоял на том, чтобы Маргарет спала на борту. Он ухитрился соорудить ей удобную постель, а обрубленные натяжные тросы связал вместе и привязал ими солнечную птицу к стволу пальмы. Получилось достаточно крепко. Марк поежился. От костра осталось несколько угольков. Следовало вновь развести огонь. Ночи в Сахаре прохладные, и огонь служил двойной цели. Он обеспечивал тепло и подавал сигнал. Особой надежды на спасение не было, но всегда оставалась возможность того, что на этой трассе курсирует французский патрульный самолет. Марк знал, что они постоянно следят за продвижением моря, а при необходимости организуют спасательные работы. Правительство считало необходимым спасать упрямцев, которых даже угроза затопления до последнего момента не могла убедить покинуть деревню предков. У большинства арабов понимание продолжало бороться с убеждением. Предложения французов были достаточно вразумительны, но непонятны. Местные жители полагали, что пустыня всегда была и всегда будет, она вечна. Их не удавалось убедить, пока вода не подбиралась к самым дверям. Только тогда они завыли, прося о спасении Аллаха или французское правительство. Было время, когда все самолеты Франции и Италии были брошены на спасательные работы, но сейчас эвакуация с большинства затопленных участков полностью завершилась. Запрокинув голову, Марк пытался услышать гул мотора, но ничего не нарушало тишину, кроме тихого плеска моря и чуть слышного шуршания пальмовых листьев. Он подобрался к огню и плотнее закутался в меховой ковер. Глядя на языки пламени, он думал о превратностях судьбы. Солнечная птица впервые подвела его и не где-нибудь, а на нейтральной территории. И все же им повезло, если бы этот взрыв произошел над сушей или даже на большой высоте над водой, это означало бы гибель их обоих. Он подумал о многочисленных острых, темпераментных фразах, которые обрушит на создателей самолета, когда вернется домой. Он понимал, большой пользы это не принесет, но ему хотелось, чтобы они услышали, что он о них думает. А ведь было еще и радио. Электронные лампы, считавшиеся не бьющимися, разбиты, и вся установка бесполезна именно тогда, когда она больше всего нужна. Кошка прервала ход его мыслей. Проведя хвостом по его лицу, она прошествовала по ковру, удобно свернулась и принялась мурлыкать, как миниатюрная массажная машинка. «Ну хорошо, если ты настаиваешь», – заспанным голосом сказал он ей. «Но если я тебя задушу во сне, пеняй на себя». «Привет», – произнес голос. «Как насчет завтрака?» Открыв глаза, он увидел Маргарет, склонившуюся над ним. Он с трудом сел и заморгал от солнца, которое, очевидно, взошло некоторое время назад. Затем перевел взгляд на девушку. Она умудрилась стать почти такой же аккуратной и свежей, как в начале путешествия. «Как тебе это удалось?» – спросил он, чувствуя, что его подбородок зарос щетиной. Она засмеялась. Вымылась и причесалась, но жаль все-таки, что я не захватила зубную щетку. «Как голова?» Она помотала головой, волосы заблестели на солнце, как медно-золотистый нимб. Ни малейшего следа боли, хотя шишка еще величиной с яйцо. Сон и плавание делают чудеса. Появилась кошка. Она твердо уперлась в землю передними лапами, а задней вытянула так далеко, что ее поясница почти касалась земли и широко зевнула. При дневном свете она казалась не такой уж привлекательной. Прежде всего в глаза бросались выпуклые глаза и выцветшая рыжеватая шерсть. «Черт возьми, где ты ее нашел?» – спросила Маргарет. «Не я нашел, она меня нашла. Прилипла в буквальном смысле слова». «Кис-кис», – позвала Маргарет. Кошка торжественно смотрела на него и в конце концов решила помыть мордочку. «Какая неблагодарность!» – сказал Марк. «Нет более эгоистичного существа, чем кошка». «Бедняжка, ее бросили, и она могла утонуть. Давай возьмем ее». «Если хочешь, но кошки умеют ждать». Давай поищем какую-нибудь еду. Я умираю с голоду». В шкафчиках солнечной птицы нашлось множество консервных банок, грейпфруты, язык, несколько фиников с деревьев. Что ж, не так плохо. Жаль, только нет кофе. Даже французский кофе был бы сейчас не так плох. Терпеть не могу на завтрак чай. Однако, насытившись, они с удовольствием закурили после еды. Маргарет наблюдала, с какой жадностью кошка лакает сгущенное молоко. «Давай назовем ее Баэт». «Почему Баэт?» «А ты не помнишь? Египетская богиня с головой кошки. А что? Может быть, она потомок одной из тех кошек, которым египтяне привыкли поклоняться?» «Очень возможно. У нее такие манеры. Другие назвали бы ее нервной». «Значит, Баэт». Маргарет затянула сигареты и сменила тему. «Что мы будем делать? Ждать здесь?» «Я уже думал об этом», — нахмурился Марк. «Патруль обязательно появится рано или поздно, но дело в том, что долго нам здесь не продержаться». «Море?» «Нет, с этим все в порядке. Вода прибывает так медленно, что это место не будет затоплено в течение нескольких недель, а может быть и нескольких месяцев. Нет, я имею в виду запасы провианта. У нас есть консервы и финики. Не слишком разнообразно, но лучше, чем ничего. Питьевая вода – вот настоящая проблема. Той, что у нас есть, нам хватит дня на два на три. Мы должны пойти на риск. Или остаться здесь и надеяться, что нас найдут прежде, чем закончится вода, или попытаться выйти в море на бедной старой солнечной птице». «Выйти в море?» «Не удивляйся, она абсолютно водонепроницаема. Я не предлагаю подражать мудрецам, которые пустились по морю в тазу. Мы должны из чего-нибудь сделать парус и приладить руль. Тогда нам останется только плыть вперед до тех пор, пока мы не достигнем суши. Море пока еще не слишком велико». Маргарет, похоже, не была так уверена в успехе. «А если мы упали там, где нет ничего, кроме пустыни?» «Кто знает, придется рискнуть. На солнечной птице мы доберемся до берега, но в конце путешествия нам, может быть, придется целые мили тащиться по песку. Что ты об этом думаешь?» «Решать, конечно, тебе, но если с солнечной птицей все в порядке, нам надо действовать, а не сидеть и ждать, правда? Кроме того, если прилетит самолет, он скорее увидит нас на открытом пространстве, чем здесь». «Ты права». Марк с трудом поднялся на ноги и протянул ей руку. «Пойдем к нашей старушке, посмотрим, что с ней делать. И ты, Баэт, иди с нами». Соорудить из ковра парус оказалось не так трудно, как он думал. Правда, парус был так тяжел, что лишь небольшой шторм мог бы наполнить его. Но он выполнял свою роль, преграждая путь ветру. Продвижение с его помощью будет медленным. Доски и прочие деревянные предметы с берега пошли на изготовление руля. Рассматривая свою работу с острова, куда они пробрались, чтобы собрать остатки фиников, Марк рассмеялся. «Странные суденышки бороздят моря и океаны, но таких посудин, как преобразившаяся солнечная птица, мало. Хорошо, что утлая металлическая ладья была более безопасной, чем ее мифологический прототип. Будь она обычным самолетом, но тогда ни Маргарет, ни его самого не было бы в живых». «Ну, Баэт, отныне ты корабельная кошка», — сказал он, поднимая зверька и сажая его на плечо. Он собрал все имущество и побрел назад. Бывшие натяжные тросы были перетащены на борт, шкоты укорочены, и судно «Солнечная птица» медленно тронулось в путь, неохотно оторвавшись от берега. «Мы отчалили!» — восторженно произнесла Маргарет. «Чудно!» — согласился Марк. «Мы, должно быть, делаем почти узел и на два узла дрейфуем. Подожди, вот только отплывем от острова и сможем двигаться по ветру. Мы разовьем бешеную скорость на зависть всем тихоходам». Оба сели в кормовой части, не слишком удобно устроившись на полированной, изогнутой поверхности фюзеляжа. Баэт, которая никак не могла найти уютного местечка, загнали в кабину для ее же безопасности. «Хорошо», — сказал Марк, «что у нас нет преданных родственников, которые ждали бы нас в отель «Де Туаль». Они бы уже начали беспокоиться, а при таких темпах нас не будет еще несколько недель». Маргарет, сооружая тент из старой газеты, оторвалась от своего занятия и кивнула. «Конечно, начали бы. Я так полагаю, никто нами не интересуется, кроме менеджера, который захочет получить свои деньги, и нескольких романтиков, которые распространят слухи, что мы сбежали, а ты меня похитил». Часа через два Марк в одиночестве сидел у руля. Маргарет внизу готовила еду. Легчайший бриз продолжал гнать солнечную птицу, хотя и со скоростью улитки. Лишь легкая рябь появилась на поверхности воды. Единственными звуками были слабые удары воды о нос и доносящийся снизу голос Маргарет. «Нет, правда, Байет», — увещевала она. «Ты ведешь себя не как леди. Улеглась на лучшей подушке. Мне стыдно за тебя. Если ты посмеешь...» Внезапно позади послышался шум. Удар, рев падающей волны, оглушительный шум воды. Марк оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть брызги от столкновения двух волн, падающих в пенящуюся воду. Спустя несколько мгновений странная рябь всколыхнула зеркальную поверхность, и потревоженная вода начала вращаться. Сначала медленно, потом набирая скорость, пока в центре не образовалась воронка. Пена исчезла, вода закружилась еще быстрее, стенки углубляющейся воронки выглядели крепкими, как темное стекло. Марк резко развернул румпель, стараясь уйти как можно дальше от начинающего затягивать их водоворота. Ветер был слишком слаб, чтобы сохранить суденышко. Солнечная птица качнулась, секунду, казалось, поколебалась и начала медленно двигаться назад. Вдруг раздался ужасающий рев. В дверях появилась голова Маргарет. «Что?» – начала она. «Осторожно!» – крикнул Марк. «Я спускаюсь!» Он проворно соскользнул по боку корпуса, проник в отверстие и захлопнул за собой дверь. «Что это? Похоже, все летучие мыши на свете вылетели на охоту». «Смотри!» – показал он на окно, и они вместе прильнули к нему. Солнечная птица начала двигаться быстрее, приближаясь к краю воронки. Они уже могли видеть пустоту, образовавшуюся в вертящейся воде. Наверное, разрушено дно. Скорее всего, в самом низу впадины. «Ты думаешь?» «Не могу сказать. Может быть, водоворот достаточно сильный, чтобы нас затянуть. Вероятно, мы будем вращаться в центре, пока он не наполнится». Марк оттащил Маргарет от окна. Она со испугом уставилась на него невероятно округлившимися глазами. «Ах, Марк, если...» «Ладно, нам придется привязаться ремнями к сиденьям. Если мы будем кружиться, возможны всякие неожиданности. Поторопись». Они оба поспешно скользнули на свои сиденья и ощупью нашли пряжки спутанных ремней. Солнечная птица с огромной скоростью кружила по стене воды. Она опускалась по спирали, вращаясь как волчок. Марк отчаянно надеялся. Неужели она... Лодка сильно накренилась. Вода темной стеной поднималась, закрывая окна. Солнечная птица внезапно развернулась носом вниз. Внутри вдруг наступила полная темнота. Возникло чувство невесомости и падения все ниже и ниже. Глава третья. Посторонний наблюдатель сказал бы, что солнечная птица падала несколько секунд. Но секунды, растянутые до бесконечности, превращаются во что-то совсем иное. Она отпадала целую вечность. Жутко, как в детских снах Марка, когда он все быстрее и быстрее скользил по перилам лестницы, не имеющей ни начала, ни конца. Он испытывал то же ощущение невесомости и тот же самый ужасный страх перед неизведанным и неизбежным. Падение завершилось так же неожиданно, как и началось. Марка потянуло назад, словно на него навалилась немыслимая тяжесть. Ремни безопасности натянулись так, что стало тяжело дышать. Марк расслышал, как у него невольно вырвался стон. Сначала он боялся, что ремень не выдержит и его прижмет к окну и раздавит. Но ткань выдержала, и давление медленно ослабло. Наконец, он смог вздохнуть полной грудью. Внезапно направление силы изменилось на противоположное, и их отбросило обратно на сиденье. «Ну вот опять», — подумал он. Солнечная птица неслась в глубину водоворота. Она прорвалась сквозь поверхность воды, развернулась, как плохо уравновешенный волчок, и унеслась дальше. Марк сел и приготовился ослабить ремень, но когда его пальцы коснулись ремня, раздался оглушительный удар воды о водонепроницаемую крышу. Машина качнулась, как плавучая бочка, и снова опустилась, снова поднялась и унеслась в бездну. Она вращалась, поднималась и падала, словно деревянная щепка над плотиной. «Остается только надеяться», — уговаривал себя Марк. «Рано или поздно нас бросит в свободное плавание. Боже мой, подумать только, некоторые еще и платят за такое веселье. Надеюсь, я этим не заболею». Наконец, они почувствовали удар и легкое трение с одной стороны. Солнечная птица продолжала неторопливое вращение. Подождав немного, Марк крикнул, расстегивая ремень. «Мы выбрались! Да где же этот выключатель?» Маленькая электрическая лампочка осветила легкую фигурку Маргарет, по-прежнему вжатую в кресло. Она сделала слабую попытку улыбнуться. «Господи, мне так плохо!» – жалобно произнесла она. «Держу пари, что так оно и есть. Только подожди минутку, сейчас я найду флягу». Байет вышла из своего убежища в одном из углов и ошеломленно уставилась на них зеленовато-желтыми глазами. Она печально мяукнула и направилась к Маргарет. Как ей удалось остаться невредимой, представляла собой неразрешимую кошачью тайну. Бренди, который раздобыл Марк, возымела немедленный эффект, не только успокаивающий, но и ободряющий. Маргарет отстегнула ремень безопасности и встала. Она слегка покачивалась. «Это не от Бренди, а от круговерти», — объяснила она. «Где мы? Снаружи совсем темно». «Да бог его знает», — произнес Марк как можно легкомысленнее. «Я бы подумал, что в пещере, но очень большой и глубокой». Он нажал выключатель. «Проклятье, фонарь не работает. Ну куда, черт возьми, я положил запасные лампы?» В глубине души он был убежден, что конец не за горами. Вода будет поступать сверху, пока не затопит пещеру. Солнечная птица постепенно поднимется до потолка. Вода сомкнется вокруг нее, и люди, беспомощные пассажиры, окажутся в смертельной ловушке. Запасы сжатого воздуха позволят им продержаться несколько часов, а потом... «А, вот оно!» — сказал он. Их сильно качало. Характер качки говорил о том, что они плывут, но непроницаемая темнота не позволяла хотя бы отчасти определить направление. Марк прошел через кабину и открыл заднюю крышку фонаря, висящего над передними окнами. «Теперь», — сказал он, вставив новую лампу и снова захлопнув крышку, «мы можем увидеть, куда падаем». Яркий луч прорезал тьму. Солнечную птицу окружала черная, маслянисто поблескивающая вода. Стремительный поток уносил суденушка в неизвестность. Они неслись с головокружительной скоростью. В нескольких ярдах слева от них промелькнула скала-стена. Марк включил боковой свет, но ничего не увидел, кроме волн, пляшущих у подножья скалы. Справа тоже простиралась вода. Высоко над потолком можно было смутно разглядеть куполообразный потолок громадной пещеры. У Марка поднялось настроение. По крайней мере, катастрофа казалась менее близкой. «Ну-ну, вот оно как. Ну, где мы и куда движемся, одному Господу известно», — сказал он. Повернувшись, он посмотрел на девушку, и его легкомыслие тотчас же улетучилось. Она взглянула на его помрачневшее лицо и взяла под руку. «Ничего, дорогой, ты не виноват. Ты не мог знать, что на солнечной птице взорвется двигатель, а потом ее засосет в чудовищный водоворот. Кроме того, мы же вместе, правда?» Марк посмотрел на собеседницу так, словно видел впервые. Ее белый костюм сильно пострадал, на скуле под правым глазом красовался небольшой синяк, мягко-темные рыжие волосы перепутались, но взгляд карих глаз остался прежним. В нем читалось и спокойствие, и твердость, и лукавство. Марк поцеловал девушку. «Ты молодец». Много позже, или им так показалось, неясно осветилась правая стена пещеры, больше похожей на скалистый туннель. Вероятно, огромное подземное озеро постепенно сужалось. Яркий электрический свет выхватывал из темноты детали простирающегося перед солнечной птицей пространства. И зрелище это вызывало у Марка самые серьезные опасения. Скорость потока заметно увеличилась, а на его поверхности стали заметны воронки и небольшие волны. Как глубоко лежали скалы, вызывавшие их, сказать было невозможно. С тяжелым сердцем Марк задался вопросом, как долго им удастся продержаться. При их теперешней скорости любая острая вершина могла пропороть дно от носа до кормы. Прелюдией чего был этот стремительный поток? Еще один водоворот, похоже, разобьет солнечную птицу на куски. Им просто повезло, что первый водоворот заканчивался глубоким водоемом, а если внизу нагромождение скал? Похоже, те же мысли посетили и Маргарет. Она хмуро посмотрела на бурлящую черноту и проговорила с напускной веселостью. «От души надеюсь, что это не очередная воронка. От последней мне все еще не по себе. Я всегда считала людей, переправляющихся по Ниагаре в бочках, безумцами. Теперь я знаю, что так оно и есть». Марк оттащил ее к креслам. «Здесь все же более безопасно». Теперь стало видно, что впереди пещера сужалась, превращаясь в канал шириной футов 60-70. Солнечную птицу, беспомощно раскачивающуюся и подпрыгивающую, несло к нему. У пассажиров перехватило дыхание. Вряд ли они смогут благополучно миновать выступающую скалу слева от входа. Потолок вовсю забавлялся с корпусом изуродованного самолета, словно у него не было большей радости, чем колотить этой металлической скорлупой по острым камням. В последний момент воды смилостивились над путешественниками, и солнечная птица промчалась мимо скалы на расстоянии всего нескольких дюймов. Марк не стал выключать прожектор, но это только усиливало страх. Луч света беспорядочно блуждал, запутывая всякое представление о направлении движения, создавая впечатление, что суденушка вот-вот ударится о скалу. Солнечная птица постоянно наталкивалась на некие невидимые препятствия, и это безумно тревожило Марка. Ему казалось, что корпус получил пробоину. Но всякий раз, оглядывая кабину, он с облегчением убеждался, что никаких следов течи нет. Минут через 20 пронзительный крик Маргарет заставил его внимательно посмотреть наружу. «Смотри!» – кричала она. «Свет!» Он взглянул в окно. Движение мешало убедиться в этом наверняка, но, казалось, он заметил небольшое серое пятнышко. «Отражение!» – предположил он. «Нет, цвет другой, более холодный и более голубой, чем наш!» Он снова посмотрел, на этот раз внимательней. Сияние заполняло высокую, почти готическую арку. «Похоже, — заметил он, — это конец туннеля. Странный свет. Фосфоресценция? Но откуда она здесь?» В воде и намека на нее не было. Головоломка, конечно, но вскоре она будет разгадана, потому что скорость солнечной птицы ничуть не уменьшалась. Таинственная арка приближалась, увеличиваясь в размерах, однако гораздо медленнее, чем ожидал Марк. В кромешной тьме расстояния скрадывались, а тревожные ожидания и страстное стремление избежать их только усиливалось. Пассажирам казалось, что минула целая вечность, пока, наконец, суденушка с молниеносной скоростью вылетела во второе озеро. Когда стремительный поток замедлил свой бег, они встали со своих мест и подошли к окнам. Молчание нарушила Маргарет. «Это невозможно! Такого не бывает!» Марку открывшееся зрелище тоже показалось скорее сном, нежели реальностью. Они смотрели на озеро, заполнявшее одну из самых больших пещер, которую когда-либо видел человек. Оно было так велико, что Марк с опаской смотрел вперед. Казалось невероятным, что чудовищный купол может устоять без надлежащей опоры, колонн, арок или еще чего-нибудь. Впрочем, изумляли не только размеры пещеры и количество подземной воды, источники света. Вот чудо, поразившее воображение путешественников. Под потолком пещеры, на равном расстоянии друг от друга, были размещены шары из неизвестного материала, похожего на заиндевевшее стекло, и каждый шар светился. Мягкое, ровное, голубовато-белое сияние заливало огромное пространство. Марк нервно оглянулся. Кто-то зажег свет, но зачем и кто? До сих пор они сталкивались с естественной и четко вычисляемой опасностью. Все зависело от плавучести и герметичности солнечной птицы. Но с появлением света все изменилось. Они оказались на пороге неведомой страны, в шаге от неизвестности, которая всегда пугает больше, чем реальные предсказуемые неприятности и беды. Это лампы. «И их оставили здесь люди», — говорил себе Марк. «В этом нет сомнения. Но откуда здесь люди? и потом ничего подобного этим светящимся шарам он в жизни не видывал, и свет, который они излучали, был ему незнаком. Похоже, тот, кто их создал, совершил открытие. Интересно только, в какой отрасли знания. Ощущение опасности усилилось. Какой же прием окажут непрошенным гостям спрятавшиеся глубоко под землей люди, о существовании которых на поверхности даже и не подозревают? Марк бросил тревожный взгляд на Маргарет. Казалось, ее внимание сосредоточено на чем-то более интересном, чем сияющие шары. «Смотри, Марк, над линией воды есть пещеры!» И она показала на стену. Посмотрев туда, Марк увидел несколько отверстий. Некоторые почти над водой, другие высоко в стене, под самым потолком. Более того, он заметил и нечто ускользнувшее от Маргарет. От входа в самое большое отверстие к поверхности воды спускалась темная линия. Небрежного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это трещина в скале. При более тщательном рассмотрении выяснилось, что она появилась здесь не случайно. «Вряд ли это игра природы», — сказал Марк. «Скорее, тропинка, ведущая к пещере». Несколько секунд он колебался. Теперь они двигались медленно вдоль стены. Что лучше, оставаясь в относительной безопасности солнечной птицы, мчаться все дальше и дальше по лабиринту тоннелей или попытаться выбраться на поверхность? От дневного света путешественников отделяли сотни, если не тысячи футов, и не было никакой гарантии, что выход из этого озера не приведет их еще к одному водовороту. С другой стороны, кого или что могут встретить они в этих пещерах? Следовало выбирать из двух зол меньшее. Впрочем, Марка всегда влекли неизведанные места. В конце концов, можно привязать солнечную птицу к скале и потом продолжить плавание. Если они двинутся дальше, у них не будет шанса пристать к берегу. Марк снял куртку и сел, чтобы снять ботинки. Развязывая шнурки, он принялся давать указания Маргарет. «Я поплыву к этой тропинке. Заберись наверх кабины. Когда солнечная птица окажется возле этого места, брось мне веревку. Помнишь тросы, которыми мы привязывали наше суденышко к пальмам? Они достаточно длинные, и если ты их соединишь, получится целая бухта. Думаю, ты справишься». Маргарет кивнула и принялась искать тросы. Марк открыл дверцу, без колебаний нырнул в темную воду, и через 10 минут задуманный маневр был завершен. Марк поймал брошенный конец, и металлическое дно солнечной птицы шумно заскрежетало, когда он подтянул ее нос к склону. Маргарет спрыгнула и встала рядом с ним, наблюдая, как он закрепляет трос. «Как здесь тихо!» – жалобно произнесла она. «Я не думала, что где-нибудь может быть так ужасающе тихо!» Несмотря на то, что она говорила шепотом, эхо ловило ее голос и жутковато бросало от стены к стене, пока голос не превратился в блуждающий звук. Маргарет слегка содрогнулась. «Не знаю, что хуже, тишина или такое эхо?» Тишина пела в ушах, и только редкий плеск волн нарушал ее. «Ну, — весело произнес Марк, — если нет ничего, кроме тишины, нам нечего бояться». Искаженная насмешливым гулким эхом, эта фраза напугала обоих. Они нервно посмотрели друг на друга, Маргарет взяла его за руку. «Ты действительно думаешь, что нам удастся отсюда выбраться?» – спросила она, глядя на тропу. «Конечно!» – проговорил он, вложив в свой ответ больше убеждения, чем чувствовал. «Воздух здесь свежий, должен же он где-то циркулировать. Если только нам удастся...» Грохот, оглушительный в замкнутом пространстве, прервал его фразу. Скала под ногами задрожала. Мощные раскаты раздавались по всей пещере. В 100 ярдах от путешественников отделился кусок скалы и шумно, подняв тучи брызг, рухнул в воду. Пальцы Маргарет еще сильнее сжали руку Марка. Он видел, как ее губы произносят какие-то беззвучные слова. «Смотри!» — крикнул он, показав назад на туннель, по которому они приплыли. Там поднималась стена пенящейся воды, простирающаяся почти по всей поверхности озера. «Должно быть, обвалился потолок! Путь назад отрезан!» Маргарет напряженно улыбнулась. «Ничего, дорогой, его никогда и не было. Только сёмга умеет карабкаться по водопадам.